Жозе Гомес Феррейра. Чудесные приключения Жоана Смельчака. Глава первая. Человек без головы. Жил-был на свете юноша по имени Жоан. Обитал он в деревеньке, поплача, затем проглоти свои слезы. Удивительные деревеньки, приютившиеся на опушке заповедника диковинных созданий. И хотя до этой чащи всяческих ужасов было не больше 500 шагов, но проникнуть в нее никто не решался. И не только потому, что заповедник окружала стена немыслимой высоты. Стена стеной, но дело заключалось еще и в том, что жители деревеньки, несчастные плаксы, которые проливали слезы с утра до вечера, боялись даже собственной тени. И где уж им было думать о битвах с чудовищами о семи головах, или с пятирукими великанами, или с драконами, у которых страшно такое и вымолвить, пища проходила в брюхо через две глотки. Ведь с измальства привыкли эти слюнтяи плакать да причитать. День и ночь сидели они в своих жалких хижинах, а за окнами с неумолимым упорством лил дождь, словно у туч были глаза на мокром месте. И тысячи плакучих ив, любо-дороги эти ивы были всем слезоглотовцам, роняли слезы со своих печальных ресниц. И все слезоглотовцы вечно шмыгали носом. Само собой, разумеется, где сырость, там и насморк. И с наслаждением слушали облаченных в траур певцов, которые, терзая свои жалобные скрипки, неустанно пели погребальные песни. И только один Жоан, наперекор всем своим землякам, не унывал и не плакал. Был он весел и отважен, а поэтому и прозвали его слезоглотовцы Жоаном Смельчаком. Однажды, по горло сытый всем этим нытьем и безысходной нищетой, от которой леденели дома и покрывались плесенью люди, Жоан сказал своей матери: «Мама, не могу я так жить. Пойду перелезу через стену». Мать, которая, соблюдая местные обычаи, денно и ночно оплакивала свою вдовью долю, разразилась воплями: «Ох, не ходи, не ходи туда, сынок! Знай, светик мой, этот проклятый лес кишмя кишит людоедами, волшебниками-людоедами, и они пьют человечью кровь. Да, сынок, так-таки и пьют ее злодеи. Пьют прямо из черепов, не ходи туда, не ходи!» И, надрывая свое бедное сердце, она причитала на все лады, то и дело приговаривая: «Ох, чую я, не видать мне больше милого сыночка!» Но материнские мольбы не остановили Жоана Смельчака. И на следующее утро он покинул деревеньку «Поплачь, а затем проглоти свои слезы». Украдкой добрался он до стены, которая окружала лес. А на этой стене была надпись: «Тем, кто без страха бродит по жизни, вход воспрещен». Не стал, однако, Жоан Смельчак вчитываться в эти строки. Уцепившись за какую-то лозу, вскарабкался он на гребень стены. И странное дело, по какой причине неведомо, но незримые стражники подсадили Жоана, и он быстро влез на стену. Главное было взобраться. Дальше все пошло куда проще. Снова явилась на помощь спасительная лоза, и, нащупывая ногами скользкие, покрытые мхом выступы, Жоан Смельчак спустился с высокой стены. Озираясь по сторонам, кто знает, какие чудища скрывались в этой чаще и какие загадки могли подстерегать здесь чужака, Жоан вошел в лес. Сперва ничего особенного он там не увидел. Лес был как лес, правда уж очень густой казалась листва. Солнце с большим трудом пробивалось через нее, и на мягком ковре из лишайников и мхов, на подгнивших грибных шляпках и сухом валежнике редко-редко вспыхивали яркие золотистые блики. Лишь спустя добрые четверть часа, когда глаза Жоана привыкли к полумгле, ему открылось поистине необычайное зрелище. Деревья лениво потягивались, птицы же не пели, а шумно зевали, разинув клювы. Цветы приникли к земле и, положив разноцветные головки на травяные подушки, наполняли воздух тонким ароматом. А ручьи зевотно бормотали, неторопливо струясь в зеленых берегах. Внезапно Жоана-смельчака одолела тяжкая сонная одурь. Ноги и руки оцепенели, свинцом налились веки, и, желая сбросить с себя эту одурь, он во весь голос бросил дерзкий вызов дремлющему лесу. «Эй, вы, лесные жители, откликнитесь! Или здесь нет никого? Ни феи, ни гномов, ни фавнов? Ну скажите на милость, стоило ли перелезать через стену, чтобы очутиться в этом сонном царстве?» Долго шел он в полудреме. То катил перед собою камень, то пинал ногой кусты. Надо же было каким-то образом отогнать сон. В конце концов Жоан вышел на широкую и светлую поляну. Такую светлую, что он зажмурил глаза. Уж очень неожиданно яркое солнце сменило лесную мглу. А когда снова открыл их, то убедился, что от поляны вглубь леса идут две дороги. Да-да, именно две. Совсем как в сказках. И он иронически улыбнулся, понимая, что иначе и быть не должно. Одна, широкая, асфальтированная, шла через заросли цветущего миндаля. Другая, каменистая, была в щетине колючек и вся заросла крапивой и чертополохом. «Ну вот», — подумал Жоан, — «перед тобой два пути — добра и зла. Выбирай любой. Хотя такого не бывает на свете, чтобы зло и добро шагали по разным дорогам. Что ж, этого я и ждал. И теперь сказка будет не в сказку, если не появится настоящая фея. Фея-защитница. Фея с волшебной палочкой, такой же, как те жезлы, которыми колдуют на перекрестках полицейские. Да, пусть явится фея, без нее ни шагу дальше». И он, не скрывая усмешки, крикнул. «Эй, фея лесов, явись ко мне, дорогая! Явись, радость души моей!» И вдруг из лесной чащи вышло удивительное создание. Казалось издали, что это юная и прекрасная девица. Ее белокурые волосы спускались до пояса, а на лбу сияли три серебряные звезды. В правой руке она держала волшебную палочку, в левой — веретено, а туника была украшена изумрудами и рубинами. И щеголяла она в платиновых туфельках. Именно в таком убранстве и положено феям являться на волшебные балы. Сперва же она немела от восхищения. Но когда фея подошла ближе, улыбку сменила недоверчивая гримаса. «Ты фея двух дорог?» — с недоумением спросил он. «А ну-ка, предъяви паспорт!» «Неужели ты мне не веришь?» — пропищала фея, если только это и в самом деле была фея, тоненьким, явно измененным голоском. Так пищат из-под масок, ряженные на карнавалах и маскарадах. И добавила, чтобы уклониться от дальнейших расспросов. «Да, я неизбежная фея. Фея, без которой не обходится ни одна сказка». «Ладно, ладно», — снисходительно улыбаясь, успокоил ее Жоан. Он с трудом сдерживал смех. И было над чем посмеяться. Право, уж очень эта фея, похоже, была... Ну да, разумеется, никакая это не фея, а мужчина в женской одежде. На рисовую пудру этот тип не поскупился. Да разве скроешь темную щетину на подбородке? Ну и поступь у него твердая и решительная. А кроме того, никак не давались ему ужимки, свойственные только женщинам. А ужимок этих у них по меньшей мере тысяча и одна. Взять хотя бы манеру накручивать локоны на пальцы. И не желая обидеть фею, Жоан-смельчак все же расхохотался.